Глава 7. Не так я все это себе представляла. Да и как могла даже вообразить, что выйдет такая сцена? Валера стоит на коленях с расстегнутыми и сползшими штанами в открытой нараспашку двери. А я в шоке смотрю на лицо Реброва, который ко мне так близко, что я могу разглядеть небольшие веснушки у него на скулах и закрытые от удовольствия глаза. Он меня целует. Его вторая ладонь на моем затылке, и я даже не могу оторваться от этих горячих, чуть суховатых губ. И эти губы чувственно, но напористо берут в плен мои. А я в полном шоке и даже не понимаю, как мне вдохнуть. Мучу в его рот, упираясь руками в широкую грудь. Это слишком. Этого не должно было произойти. Никогда. Руслан отрывается, медленно поднимает веки, взгляд его темный, плывущий от удовольствия. «Да как ты мог?» Замахиваясь на него ладонью, чтобы отвесить пощечину, но Ребров ловко ловит ее и целует. Опять целует. Только теперь мои пальцы. Давно хотел это сделать. «Ты... вы... я сейчас...» Вопль рядом уже похож на звук подстреленного лося. «Твари!» Валера неимоверным усилием встает на ноги, но тут же теряет равновесие, запутавшись в штанах, сносит все с тумбочки в прихожей и выпадает из квартиры с грохотом и криками. «Что ты творишь?» Отталкиваю Руслана. «Я не могу думать о муже, когда все еще в объятиях Реброва. Но это возмутительно. За кого он меня принимает? Еще один чертов самец? Пришел и взял, что захотел?» «Женщина не должна этого видеть. Отпускает меня. Никогда». В одно движение он уже за дверью и отталкивает ноги Валеры, что еще в проходе, с таким презгливым видом, будто это мусор. «Не выходи». Закрывает мою входную дверь и задерживается только на мгновение. «Пожалуйста». Щелкает язычок замка, а я приваливаюсь к стене. Что-то меня ноги не держит, и лицо горит. И я не могу понять, что мне с этим всем теперь делать. Но не выхожу, как он и просил, хоть и слышу шум и возню за дверью. Не настолько громкие, чтобы соседи проснулись и вызвали полицию, но достаточно, чтобы я могла понять, что Ребров не гладит Валеру по голове. Спустя пару минут я перебарываю себя и смотрю в глазок. На площадке пусто, лишь пара сломанных цветочков с клумбы одинаково валяется на полу. Ведомая любопытством, иду к окну и смотрю вниз. Валера лежит на остатках клумбы, свернувшись калачиком, как обычно спит в кровати. Даже руку, согнутую в локте, под голову подложил. Дрыхнет пьянь. Или Ребров его так отделал и сложил аккуратно. Ничего, не замерзнет даже ночью в такую жару, а утром ему достанется от бабули, когда она увидит свой палисадник. А я... не знаю, что и думать. Внезапно подъезжает большой черный внедорожник, выхватывая фигуру Валеры из летнего полумрака светом фар. Машина останавливается прямо под моим окном, и с водительского места выходит Ребров. Я вижу, как он прикладывает к уху телефон. Тут же раздается звонок моего мобильного. Ну как я могу не взять? Да. Лиза, я не буду просить прощения. Сообщает он мне уверенно. За что именно? Если ты про Валеру, то... Нет, отрезает. За то, что сделал именно то, о чем мечтал так много лет. Что? Я теряюсь от этого заявления. Каких еще лет? Запомни, ты мне ничего не должна. И никогда не будешь. И смотрит снизу, будто с такого расстояния четко видит мои глаза. Я уступил тебя своему тогда еще другу, считая, что ты любишь его. Руслан, о чем ты? Но больше у меня нет ни друга, ни препятствий. Ошарашивает еще больше. До встречи. Разрывает звонок, садится в машину и уезжает, оставив меня в полном шоке возле окна. Если измены мужа и его явление в пьяном виде мне могло быть достаточно, чтобы выбить из колеи, то сейчас я просто в полной растерянности. И что дальше? Нет, нет, нет. Ничего такого я не хочу. Смотрю на себя в зеркало и не знаю, как жить с этим. Но остаток ночи мои мысли мечутся от одного к другому. С мужем все закончено раз и навсегда. Я действительно подам заявление на развод. Мысленно представляю, как придется делить имущество, и мне хочется выбросить из своей квартиры все вещи, что мы вместе нажили в браке. Я теперь испытываю к ним отвращение, и мне не хочется ничего делить, просто удалить, стереть, уничтожить последние воспоминания о мужчине, которого я когда-то любила и считала своей жизнью. Забываюсь тревожным сном только под утро. Весь следующий день провожу в полной тишине, заблокировав номера телефонов мужа, его друзей и Реброва за компанию. Мне не понравились его намеки. Это свинство — пользоваться ситуацией, как он сделал. И я подозреваю, что мое мнение его не сильно волнует, что приближает его к Валере по отношению к женщинам. Какое же это невероятное разочарование, кто бы только знал. К вечеру объявляется Курицын и снова стучится в двери. Открыть своим ключом он больше не может. Днем я вызвала слесаря и сменила замки. Это больше не его дом. «Лиза, давай поговорим». Кричит через дверь, стучит. «Ну, пожалуйста. Я был неправ». «Лиза, прошу, открой дверь». Мне так и хочется спросить, в чем именно он был неправ, по его мнению. Ведь я убедилась на собственном опыте, что это может быть вообще что угодно. Он был неправ в том, как долго меня терпел? Или в том, как хорошо ко мне относился, несмотря на мое плохое поведение? А может, в том, что не завел себе 4 любовниц, чтобы компенсировать мою пресность и холодность? Что там у него в голове, мне неведомо. Я просто надеваю наушники и слушаю музыку. Но сидеть взаперти тоже сложно. И на следующее утро я собираюсь пойти в спортзал, растратить всю негативную энергию, что во мне накопилось. Может, это прояснит мои мысли в том, как строить свою жизнь дальше. Ведь у меня было все налажено, и неотъемлемой частью этой жизни был мой муж. А теперь этот предатель из нее вычеркнут, как и половина всего моего бытия. Я должна найти себя заново. Когда собираюсь, случайно роняю свою сумочку, что стояла в прихожей на тумбочке. Из нее выпадает темно-серый прямоугольник. Подбираю с пола и присматриваюсь. Это визитка на дорогой бумаге с хорошей типографией. Адвокат по семейным делам и контактные данные. Я даже не помню, чтобы брала ее когда-либо. Откуда она? Ладно, ее будто сама судьба мне подкинула, потому что без адвоката я могу не осилить развод с мужем, который, если его разозлить, будет крушить и ломать. Попытается отсудить у меня все, что только можно. Убираю визитку понадежнее, чтобы не потерять, и выхожу из дома с маленькой спортивной сумкой. На мне форма для занятий, леггинсы, кроссовка, футболка и сверху тонкая кофточка.